Глава 12. Я не успела удивиться, вдохнуть и то не успела, когда над ледяной пустошью, взрезанной потревоженной цепью гор, разнесся душераздирающий крик. Этот крик ударил в меня так сильно, что я едва удержалась на ногах, и то исключительно благодаря тому, что рядом был Ландерстерк. Он подхватил меня под руку. «Все в порядке?» Я опередила его, не позволив задать вопрос. И тут же отняла руку, давая понять, что вполне способна стоять самостоятельно. К нам уже приблизился правящий Нирстенграфа, а за ним Меркхандары. Военных здесь было столько, сколько я не видела никогда, но... И драконов здесь было столько, сколько я никогда не видела. Они кружили в воздухе, создавая этот безумный плач, и от него то становилось нечем дышать, то леденели руки и ноги. «Ферн Ландерстерк, пострадали 6 гнезд, под завалами 3 драконицы с детенышами, но самые серьезные опасения по поводу новой кладки, если не ошибаюсь». Ошибается он или нет, правящий Нирстенграфа так и не узнал, потому что Ландерстерк шагнул к завалам, и я последовала за ним. Рычание пытающихся разбросать камни и тонны снега драконов было бессильным. От пламени, которое они выдыхали, завалы превращались в жуткую, непробиваемую толщу льда. «Назад, Лаура!» Отрывистый приказ прозвучал, когда мы приблизились к оцеплению перед завалами, и я наткнулась на шлагбаум руки одного из сопровождающих. А Ландерстерк шагнул за кордон, туда, где в бессильном отчаянии бились пытающиеся спасти своих драконец и детенышей звери. Мне оставалось только смотреть, как разворачиваются драконы, встречая вторгшегося на их территорию чужака, как шипованные хвосты вспарывают снег, как из ноздрей вырываются струйки пара, и как в следующее мгновение они отступают, подчиняясь короткому приказу. «Назад!» Один за другим. «Вверх!» Как звери один за другим взмывают в воздух. В лицо ударил порыв холодного ветра, разбросанного крыльями. Колючие снежинки обожгли щеки, и я прикрыла глаза рукой. Казалось, лишь на миг, потому что уже в следующую минуту, когда я ее отняла, я им не поверила. Окутавшее Ландерстерга пламя струилось над ним, вокруг, текло с его пальцев и впитывалось в землю. Монолиты льда, камней и снега шли трещинами, крошились, чтобы в одно мгновение взмыть ввысь и рассыпаться искрящейся крошкой. Кольцо ледяного пламени полыхнуло над нами и разошлось ударной волной на высоте над нашими головами. Когда оно рассеялось, я увидела кладки и пикирующих к ним драконов. «Целы!» — выдохнул кто-то. «Невероятно! Они целы!» Несколько гнезд, устроенных в скалах, действительно не пострадали, и драконы буквально падали на снег, бросаясь к огромным, бережно уложенным в выемке из камня и льда яйцам. Еще 2 драконец, оставшихся в пещерах с детьми, сейчас выглядывали наружу, рыча от напряжения. А последняя у самой разрушенной скалы не шевелилась. Возможно, именно поэтому я совсем не удивилась, когда Ландерстерк скомандовал: «Сюда!» Меркхандары и правящие бросились к нему, и я, почувствовав, что все про меня забыли, последовала их примеру. Как раз в тот момент, когда прямо на их пути в снег рухнул огромный дракон, из синя-белый с расправленными крыльями. Ландерстерк вскинул руку, и все остановились, словно перед ними и правда вылетела стена. Меня дернуло назад. Я даже не сразу поняла, что кто-то из военных просто перехватил меня за талию. Дракон рычал, колотил хвостом, не подпуская к своей паре. Оглядывался на гнездо, срываясь на крик, и снова шипел, вспарывая когтями землю. Я сглотнула, Когда Ландерстерк остановился в двух шагах от него и второй раз, когда он протянул к нему руку. Тишина над пустошью воцарилась такая, что, кажется, я слышала, как бьется мое сердце, или как бьется сердце того, кто меня держал. Дымка пламени, окутывающая Ландерстерка, почти растаяла, но сейчас снова набирала силу. Его мощь чувствовалась на физическом уровне. Все волоски встали дыбом и отнюдь не от холода. Зверь зарычал, а потом тяжело, словно надломленный, опустился на землю. Я смотрела, как Ландерстерк идет мимо, как обходит его. Поклясться могу, он ни слова не сказал, но дракон позволил ему пройти. «Здесь нужна помощь!» Меня отпустили. Меркхандары бросились к неподвижно лежащей драконице. Даже не будучи ветеринаром, можно было сказать, что она уже не поднимется. И я подавила порыв отвернуться. Просто шла, отмечая неестественный излом ее хребта и расправленные крылья, которыми она прикрыла детеныша. «Вы хотели помогать? Помогайте!» Пока снег, подчиняясь силе ледяной магии, приподнимался, меркхандары вытащили драконенка, совсем крохотного. Видимо, он недавно родился, потому что чешуйки у него были совсем мягкие, как пластиковые пластиночки. На Ландерстерга, хотя преимущественно на меня, смотрели странно, но ни слова не сказали, особенно когда перепуганного детеныша подтолкнули ко мне, и я обхватила его руками. Насколько хватило рук. Он уже был с меня ростом и отчаянно пищал, пытаясь подобраться к матери. Коготки у него тоже были тоненькие и хрупкие, и я придержала его лапу, когда один сломался об лед. Я взглянула на его отца. Зверь смотрел равнодушно и холодно, как будто не узнавал. Несколько мгновений Ландерстерк еще отдавал короткие распоряжения, среди которых я уловила приказ оставить оцепление до того, как волнения улягутся. А я не могла отвести глаз от дракона. В ледяных провалах под веками застыла страшная пустота и боль, и я, словно загипнотизированная, падала в нее. Падала, падала, падала. Пока Ландерстерк не вздернул меня на ноги. «Мы здесь закончили. Возвращаемся. Его?» Это уже относилось к меркхандарам из сопровождения. Он кивнул на драконенка. «Забираем с собой». «Как с собой?» переспросила я. «У него же отец!» «Он не будет жить, Лаура. Его пара погибла. А детеныш не выживет сам». «Но...» Я прикусила язык и молча поднялась. Пара для дракона — это дыхание, свет, жизнь и чувство бесконечного, безграничного единства. Это проходит в школе, равно как и то, что когда пара дракона умирает или погибает, второй зверь угасает в течение нескольких недель, в редких случаях месяцев. Он перестает заботиться о потомстве, уходит далеко в пустошь, где нет ни еды, ни других драконов. Другие драконы могут принять чужого детеныша, а могут и не принять. Ландерстерк решил не рисковать, наверное. «У драконов же ментальная связь!» — сказала я. «Они чувствуют боль друг друга на расстоянии. Тогда почему они не принимают оставшихся без родителей детей?» «Потому что они звери. Это животный мир». Мы шагнули в кольцо телепорта, и я, кажется, впервые за все это время глубоко вздохнула. Впрочем, надолго мне вздоха не хватило. Мы полетели в город, на место разрушений, и большую часть времени я помогала волонтерам. Вбивала данные в картотеку, носила кофе и горячие закуски пострадавшим, а о времени вспомнила только, когда Ландерстерк заглянул и сказал, что мы возвращаемся. Я обнялась с девушкой, которая возглавляла лагерь волонтеров, и на автопилоте направилась к Флайсу. На телефоне обнаружились звонки от тренера, от Сильви, от Ингрид, от отца, от Даргела и даже от Рин – В другое время я бы перезвонила всем, особенно тренеру, с которым договорилась об интенсивной индивидуальной тренировке по воздушной гимнастике. Но сейчас только прижалась щекой к прохладному стеклу Флайса и смотрела, как мы поднимаемся в воздух. Я настолько устала, что даже не сразу почувствовала на себе пристальный взгляд Ландерстерга. И не сразу поняла, что шорох за моей спиной — это шорох поднимающейся перегородки, отделившей нас от водителя и охраны. «Вы можете плакать, Лаура». Это прозвучало неожиданно. «Я не хочу». «А чего вы хотите?» «Не знаю», — честно призналась я. Еще гораздо более неожиданным оказалось то, что Ландерстерг пересел ко мне и, на удивление, мягко обнял. Вырываться мне тоже не хочется, поэтому я так и сижу у него в объятиях. Не сказать, чтобы они были слишком уж ледяные. «Это правда?» — спрашиваю я. «Правда, что ничего нельзя сделать?» «Вы про пару?» Кажется, у него в талантах еще и чтение мыслей. «Да». «К сожалению, правда. В Арангаре считается милосердным добить дракона, если он потерял свою драконицу». «Какое же это милосердие?» — хмыкаю я и замолкаю. «Хотя идея поговорить про Арангару мне кажется правильной. У них там все по-другому, и, может быть, у меня получится отвлечься». «Почему вы отказались отключить щиты?» «Мне кажется, я уже объяснил свою позицию. Люди и драконы не должны жить вместе». «Но в древности было так?» «В древности не было возможности поставить щит. Дозорные не спали ночами». «А сейчас спят?» Я смотрю на него в отражении и вижу, что уголки губ Ландерстерга все-таки приподнимаются. «Нет». «Тогда в чем разница?» «В том, что Арангара в состоянии полной боевой готовности каждую минуту, каждый день. Так быть не должно». «Что будет с драконенком?» «Интересуюсь я. Полностью переключиться все-таки не удалось». «Его обследуют, а после решим». «Он совсем маленький. Ему нужна мама». Ландерстерг молчит. «Без мамы тяжело», — продолжаю я. «По крайней мере, мне было». Не знаю, с чего меня потянуло на откровенность. «Очень?» — спрашивает он. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Не знаю, как было бы с мамой». Это очень странный разговор, его надо сворачивать, поэтому тут же добавляю. Не представляла, что в пустошах есть телепорты. Перед глазами до сих пор кольцо перехода и будка с оборудованием, точнее, бункер. Я видела уходящие под землю ступени. Это максимально облегчает доступ в пустоши. Под землей, помимо зала управления, есть ангар, где мы в любой момент можем взять транспорт, чтобы как можно быстрее добраться куда угодно. Сеть телепортационных колец разбросана по всем пустошам Ферверна. Помимо прочего, это позволяет оперативно разрешить любую серьезную ситуацию. «Как сегодня?» «Как сегодня». «Вам не кажется, что вы сейчас раскрываете мне секретную информацию?» «Я в вас уверен, Лаура». «Вот теперь я запрокидываю голову». «Серьезно? После того, что я сделала?» «После того, что вы не сделали, хотя могли». «Да, это действительно странный разговор. Еще более странным кажется то, что пальцы дракона вплетаются в мои волосы, и это прикосновение кажется согревающим. Не обжигающим, нет». Хотя там, где они касаются моей кожи, вспыхивают искры, и эти искры бегут по телу. «Вы сегодня держались более чем достойно». «Вы дадите мне медаль?» Ландерстерг на миг приподнимает брови. «Вы хотите медаль, Лаура?» Ну, не знаю. Может быть, повешу ее в своей комнате и буду гордиться. Когда гордиться будет больше нечем. Уверен, вам всегда будет чем гордиться. В его голосе хриплые рычащие нотки, а в глазах, на миг потемневших, а после раскрывшихся пламенем, вытягиваются зрачки. И я вытягиваюсь в его руках, и в этот раз сама целую его. Это напоминает помешательство или что-то вроде, но сейчас от этого поцелуя во мне вспыхивает нечто большее, чем узор Харгалахт. Это что-то бежит по моим венам и отзывается в груди рычащим выдохом, когда Ландерстерк на мгновение отстраняется, а потом снова притягивает меня к себе. Пальцы на моих волосах сжимаются жестче, и еще жестче сжимаются пальцы у меня на бедре. Я чувствую, как под его ладонью сминается ткань. Наверное, во мне слетает какой-то предохранитель, потому что я сама подаюсь ближе и раскрываюсь навстречу этому пьянящему поцелую. В пальто становится жарко, настолько жарко, насколько вообще может быть. И если бы не зажатые между нами пуговицы, я бы расстегнула и сбросила его на сиденье. Но сейчас мне не до этого, а пуговицы ощущаются скорее как соединяющие наши тела кнопки. Его запах, этот рисковато-горький аромат, наверняка что-то из последних новинок для мужчин от Астон Лавье, окутывает меня, как ледяное пламя. «Какая у вас туалетная вода?» «Что?» «Какая у вас туалетная вода?» Интересуюсь я ему в губы, чувствуя, как мои покалывает от невозможности их коснуться. Разорванный поцелуй, как разомкнутый контакт, который сейчас искрит. «Это так важно». Его голос сейчас даже не просто рычащий, а низкий и горловой, как будто сидящий в нем зверь способен говорить со мной через него. «Наверное, если я спросила». «Если бы я не наблюдал за вами весь день, Лаура, я бы сказал, что вы пьяны». Я действительно чувствую себя пьяной. Состояние усталости вкупе с отпускающим напряжением смешивается в опасный коктейль. Они всегда так на меня действуют. Поэтому хриплый судорожный выдох Ландерстерга отзывается во мне, особенно когда он убирает руку с моего бедра. Ледяной жар тянется за его пальцами, как если бы он собирал с меня остатки своего пламени. «Вы устали?» «Немного», — подтверждаю я. «Немного?» «Мне хочется что-то ответить, но я просто закрываю глаза. А открываю уже в душевой. Как я здесь оказалась?» «Справитесь сами», — спрашивает Ландерстерк. «Ага. Соглашаюсь и включаю горячую воду, чтобы проснуться от того, что меня поднимают на руки и заворачивают в полотенце. Впрочем, это уже совсем не важно. И как только голова касается подушки, я уплываю в сон».